Снаряд снес городок и снова перешел к Ксюше. Пока я занимался делами столичными, проводя в Гатчине только выходные, младших воспитывать нужно, они моя будущая опора. В Москве дядя Сережа разок встретился с решившимися пройти по улицам маршем студентами. Сергей Александрович, в полном соответствии с договоренностями, честно рассказал, что ничего студиозусам не светит, и устыдил ходоков длиннющим перечнем находящихся в работе забот и проектов. В газетах все это старательно отобразили, и общественное мнение уже на следующий день вылилось в потасовки между студентами и остальными жителями. Погибших нет, два десятка подданных подверглись штрафам, не студенты, с тех и взять нечего, и зачинщиками, справедливости ради, выступали не они, а на каторгу загремел купец Заборов, которому хватило ума подрядить молодчиков на карательный рейд по любимым среди студентов кабакам. Так патриотизма проявлять не нужно, просто честно занимайся своими делами, а с внесистемными способами политической борьбы мы и сами разберемся. Кстати о рейдах, бандитам в империи ныне тяжко, а еще директор полицейского департамента Дурнова, так неосторожно подставившись с Гинзбургом, проявляет похвальное служебное рвение и без малейших раздумий кладет на алтарь собственной репутации уездных взяточников. В Одессе, как городе крупном и богатом, полицейские штаты пришлось обновить на треть. В других городах скромнее, но лишь пятая часть тамошних начальников удержалась на своих местах, искупив грех алчности. Ну не бывает полицмейстера, который совсем подарков не берет, качественным проведением рейдов. Размер конфиската поражает воображение. 37 миллионов рублей купюрами, золотом и ценным движимым имуществом. Считай, первый год своей реформы полиция окупила с запасом. Очень удобно. С деньгами вообще проблем особо не возникало. Кирилл подтаскивал дивиденды от вложений, благотворительные вечера с целевыми сборами давали неплохой донат. Остатки стран, тех, кто может себе позволить, купили патент на Сибири. А в лабораториях и больницах прямо сейчас проводится испытание две недели назад полученного пенициллина. Этот патент будет подороже, при всем моем гуманизме. Хорошо поступает золотишко, причем не только мое, но и с некоторых крупных рудников, из убыточных совершенно неожиданно превратившихся в прибыльные. Бывает, ну нашли особо богатую жилу, а до этого три года ковыряли песочек и плакали. Я доволен, золото и налоги поступают в казну в условно приемлемых объемах. Да, кристальной честности ждать не приходится, но к каждому самородку урядника не приставишь, а потому придется довольствоваться этим, все равно цифры отличные, и на долгой дистанции обернутся сотнями миллиардов рублей. Хороший доход показала мода на азиатчину. Кирилл из Японии и Китая таскает много грошовой, там, сувенирки, которая здесь, в Петербурге, Москве и других крупных городах продается с многократной наценкой. Столица новой моде частично обязана Фэну Зихао, мой учитель, с которым мы регулярно занимаемся китайским, пользуется у сливок общества большой популярностью и делит свободное время между походами по салонам с ресторанами и переводом Конфуция с китайского на русский, подготавливая большое издание с комментариями на тему, почему это ничего общего с религией не имеет, чтобы попы не расстраивались. Словом, с деньгами на текущие проекты проблем нет, я все-таки цесаревич, и последние штаны проесть физически не способен даже без запуска рук в государственную казну. Еще я съездил в Царское село, получил много удовольствия от прогулок по пушкинским местам и поговорил с первым потоком будущих врачей и учителей. 5500 молодых и перспективных ребят слушали меня, затаив дыхание, и я не подвел, напомнив им о том, как много славных людей даровало империи Царское село, и том, что им, первым из многих, предстоит тарить тропу и вести империю в светлое будущее. На 9-10 состоящие из нищих простолюдинов первокурсники вроде прониклись, и задницу рвать теперь будут не только ради личного социального лифта и будущего своей семьи, но и за совесть. Вот теперь я могу с полной уверенностью считать свое путешествие оконченным. Вся запланированная первая очередь дел выполнена и находится на максимально возможном в этом медленном мире уровне притворения в жизнь. Получены лекарства, удобрения, взрывчатка, аммонал, просто привычное для меня слово, вместо недоступного пока алюминия там магний, тоже неплохо работает. Менделеев сотоварищи, конечно же, сделали, найдены толковые аграрии и заводчики, которые займутся превращением кабинетских и личных владений в зоны опережающего развития. Комплексные планы у них есть, и больших затрат они не требуют. Все есть, надо только грамотно распорядиться. Ныне Менделеев целиком погрузился в нефтянку и прочую геологию, ему это реально нравится, и в скорости, по историческим меркам, можно ожидать ряд прорывов. Академия наук тоже не плашает, все мои поручения, пусть и с некоторым отставанием от графика, но выполняются. Лучше всего ожидаемо продвигается переход на новый алфавит и составление учебников по русскому языку. Это же проще, чем все геологические ништяки в единый реестр собрать. Лично я тоже молодец со всех сторон, освоился, обжился, познакомился и сработался со всеми, с кем надо, накопал и продолжаю копать скрытую от посторонних глаз инфу и работаю не покладая рук и не забывая рассказывать об этом населению. Провести бы замеры политического рейтинга, но, боюсь, недавно организованный центр социологических опросов предоставит не особо качественные данные, не привык народ, и, если условного рабочего на улице остановит разночинец и начнет задавать вопросы с явным душком, типа как вы оцениваете работу такого-то важного чиновника, рабочий от греха подальше ответит, что ему все нравится, но такой механизм нужен, и со временем подданные привыкнут отвечать на опросы правдиво, я об этом время от времени буду лично напоминать. Тем не менее, можно осторожно надеяться на большую симпатию ко мне во всех слоях общества, мозоли реально важных деятелей я не давлю, все прямые вмешательства в работу того или иного ведомства маскирую прокси в виде самого большого профильного начальника, много и усердно работаю, не скуплюсь на объяснение своих и государственных поступков и регулярно, на деле, подтверждаю многократно повторяемые тезисы о важности каждого подданного для империи. Не отменяет это все и старых заслуг. Репутацию молодой цесаревич складывает аккуратно, системно и последовательно. До всего ему есть дело. В каждой точке он затычка. Стойко ассоциируемая с дорогими мундирами и затратным бездельем свита его императорского высочества теперь зовется личной его императорского величества кабинет и занят конкретными, понятными населению делами, проверками, взятием на контроль особо важных вопросов, юридическим и бухгалтерским сопровождением проектов и прочее и прочее. У моих личных людей большой круг обязанностей, широкая компетенция и, надо признать честно, не очень-то большая польза, ибо новое детище еще только сформировано, а пока нет традиции и устаканившейся практики работы, приходится жертвовать продуктивностью. Ну и я не могу себе позволить гвардейского капитана на министра натравить, этого никто не поймет, и нематериальная, но хорошо мною ощутимая шкала получения табакерки прибавит пару пунктов в сторону алерм. Не забивал я и на конвой, теперь у меня в нем свой отдел с собственным командиром, с которым мы выработали должностные инструкции для всех возможных ситуаций и несколько причесали старый устав. Я, не сотрудник ВСО из будущего, и скопировать их методички не могу, но кое-чего подсказал и придумал благодаря богатому кругозору и хорошо развитому воображению. Дело за малым, проверить обновление на эффективность, чего на самом деле очень не хочется. Какой нормальный человек вообще под покушение попадать хочет? Ура! Успешно поразила цель Ксюша. Не больно-то хотела со мной в Европу. Да, интересно, но Сандра-то с нами не едет. Пришлось интегрировать Сашу в свиту дяди Леши, которая отправилась в Америку, принимать построенный для нас броненосец. Осторожно надеюсь на то, что броненосец будет не очень, а дядюшка за откат закроет на недоработки глаза. Папочкам с компроматом нужна пища. А еще я чувствую по-настоящему упоительное сердечное волнение из-за скорой встречи с Марго. Жди меня, Германия. Глава 16. Императорский поезд мерно стучал колесами, медленно отсчитывая версты. Я бы хотел ехать быстрее, но регламент не позволяет. За окном Польша, то есть родная империя. На обратном пути планируется большая поездка по западным рубежам родины с положенным официозом, а пока путешествуем проездом. Выбирающийся к железной дороге народ машет не хуже других подданных, и я отвечаю им тем же, временами высовываясь в окно и согревая поляков своей безукоризненной улыбкой. Время от времени прикладываюсь к биноклю, осматривая окружающие просторы и усмехаясь подозрительно свежей краске, почти незаметным кучкам забытого строительного мусора, обновленным доскам заборов и прочим непременным атрибутам уважающей себя потемкинской деревни. Поезд регулярно сбавлял ход, чтобы принять высоких местных чиновников и достойных высочайшего внимания предпринимателей. Первые выкатывали краткий отчет о том, что творится на вверенной им территории, вторые получали веление ждать моих полноценных визитов, во время которых чего-нибудь хорошего ко всеобщей пользе неизбежно придумаем. Черта оседлости законодательно упразднена, дискриминация по религиозному признаку, соответственно, тоже, но никто в эти густо замешанных на поляках украинцах, многие из последних о своем украинстве в эти времена и не подозревают, а я им не скажу и другим не позволю, и евреях места ехать не спешит, земли богатые, населенные, но все сферы влияния и денежные потоки давным-давно переделены, отсюда тоже ехать не спешат, в Москве много евреев бизнесом занимается, но братьев по вере они и сами не больно-то горят принять в свои объятия. В центральных губерниях тоже давненько все поделено, поделенный Урал. В Сибири развернуться попробовать можно, но края там малонаселенные, глухие, а староверы, чей капитал там в большинстве, конкурентам не обрадуются. Самое перспективное направление нынче Дальний Восток, южная его часть, если точнее. Но там такого намешано, и староверы, и традиционные христиане, и иностранцы, и будущие подданные китайцы, и у всех ваят такие амбиции, капиталы и связи. Зачем ехать с насиженного места туда, где шанс на провал почти стопроцентный? За окном появилась Варшава, ничего так город, не Питер конечно, но и не деревня Москва. Все-таки Польша, это промышленная жемчужина империи, и, хоть я собираюсь все критически важные предприятия впредь развертывать на менее взрывоопасных и доступных нашествиям западных соседей территориях, нашествия обречены на провал, но экономический урон неизбежно нанесут. Зачем рисковать, если можно подстелить соломку? На вокзале у нас запланирована длинная остановка, паровозу нужна пища, сиречь вода и уголь, а потому я не стал обижать набившийся в здание и окрестности народ, на 9-10 состоящий из армии чиновничества, своим сидением в поезде и вышел толкнуть речи. Первое о том, как рад оказаться здесь, подкрепленное обещанием вернуться и задержаться подольше. Понимание в наличии, цесаревич едет к любимой невесте, и каждая минута задержки для него мука. Человечность тоже показывать нужно, если кто-то вкалывает за троих ради альтруистических целей, закономерно возникнет вопрос, а он вообще нормальный, нормальный, господа, вот вам маленькая, романтичная, специально спланированная слабость. Речь вторая, конечно же, про прогресс и 20 век. Напоминаем про важность образования и индустриализации, отвешивая Польше комплимент за развитую сеть железных дорог и промышленность. Речь третья, комментарий к упразднению черты оседлости. Рассказываем о том, что цесаревич и император подданных на сорта не делит, признавая важность каждого из них для большого общего дела в виде геополитической доминации в обозримом будущем. Во время экспресс-совещаний в поезде я указывал местному начальству на недопустимость любых погромов и провокаций, эту гадость нужно пресекать максимально быстро, не дожидаясь пинка из имперского центра, пресекать по возможности гуманно и в полном соответствии с законами империи. В зоне бывшей черты оседлости более чем достаточно военных и полицейских чинов для того, чтобы часа за три ввести в любом городе комендантский час и разогнать всех по домам, чтобы не мешали проводить расследование. Теперь, если начнутся погромы, я смогу с чистой совестью отправить в отставку местное начальство и поставить случившееся на вид министру Дурнова. Вы что, совсем мышей не ловите? А ну-ка работать. Дурнова обоих однажды придется выгнать из госаппарата поганой метлой. Задача менее сложная, чем разобраться с дядей Лешей, но волевым решением этого сделать нельзя, придется копить косяки. Министр Дурнова работает где-то в районе 20 минут в день, если не считать заседания Госсовета и плановые отчеты мне и отцу. За него вкалывает заместитель, Вячеслав Константинович Плеве. С Плеве мне по пути, он не лишен недостатков, но кто вообще их лишен, кроме прекрасного меня? О карьерном росте мы с Вячеславом Константиновичем не говорили. Не говорили и о министре, неэтично, но несколько дней подряд говорили о делах МВД, и впечатление у меня сложилось великолепное. Младший Дурнова, который директор полиции, в плане прилежности получше, но коррупцией от него разит за версту, и даже такая неприятная попытка подвести ко мне Гинзбурга ничуть Петра Николаевича не исправила, просто взятки берет теперь осторожнее, а отрабатывает их скромнее, упоминаниями имен доноров в уместные моменты. Ждем отчеты с мест, проверим, как полиция работает в целом, и если работает плохо, Петр Николаевич отправится на почетную пенсию, к нему император любви испытывает меньше, чем к министру. Речь четвертая, новинка, о важности профессиональной этики во всех сферах жизни. Если взялся за дело, делай его хорошо. Зашитый между строками посыл, Дисциплина и этика начинаются с начальства, и, раз я тут весь в мыле бегаю в попытках починить то, что порою с петровских времен сохранилось, значит и другие должны работать на совесть. Особенно, на государственных должностях и там, где решения начальника прямо сказываются на судьбах подчиненных. Империя – это симфония, и именно к ней мы будем стремиться на протяжении моего правления. Вернувшись в поезд, я зарылся в прибывшую корреспонденцию, и хорошее настроение, продиктованное скорым свершением большого геополитического сдвига и налаживанием личной жизни, наконец-то, полетело в помойку. Причиной стала телеграмма с Львом Николаевичем Толстым в главной роли. На Валааме его встретили правильно, как вернувшегося в лоно церкви блудного сына. Вернувшегося не самостоятельно, а гораздо круче, через мое посредничество. Важность фигуры Льва Николаевича и без того велика. Толстовцы же не только у нас есть, а по всему миру. А теперь это все превратится в мою мягкую силу. Мою ИРПЦ, последнее готовится к возвращению патриаршества и обретению земель. Выборы патриарха назначены на следующий год, но это сейчас не актуально. Прибыл, значит, граф в санатории и благополучно заселился в келью. Мои условия тамошние попы соблюли, жилище для старенького графа подобрали теплое, без сквозняков и вредителей. Да, все еще каменный мешок с тюфяком, но Лев Николаевич хотя бы не простынет. Пост ему выписали не строгий, с частой рыбкой, тоже для сбережения ценного здоровья. Первые дни все было отлично, граф честно отрабатывал епитимью в виде многочисленных молитв, добавляя сверху молитв от души. От пера и бумаги воздерживался, хоть в келье и то и другое имеется. Временное явление, ну не может внутренне переродившийся Толстый просто так взять и завязать с литературой, ибо такие потрясения обязательно потребуют рефлексии художественного изложения. Вот финальная фаза перерождения у меня горечи вызывает. Жена Толстого и его дети держались долго, а Ясную Поляну мне пришлось охранять казаками, иначе несчастную Софью Андреевну бы попросту линчевали охреневшие от накала оккультного бреда толстовцы. Ишь ты, бес во плоти, а ту ее. Церковь помогла, осаживали народ, а сами жители Ясной Поляны привычно игнорировали очередное чудачество бар. Грамотные они, эти бояре, и через это страсть неистребимую к чудачествам имеют. Лучшим выбором для Софьи Андреевны стал бы уход в женский монастырь, но кто осудит ее за то, что она решила бороться? Она вам не кроткая, на все согласная овечка, а дама с деятельным характером. Как ни крути, она в этой ситуации главная жертва, и обошлись с ней настолько несправедливо, что даже образчик смирения на ее месте начал бы задавать сакральный вопрос, какого лешего здесь вообще происходит. Старшие дети, конечно, грустили, а кому такое понравится, но приняли случившееся смиренно, сосредоточившись на учебе, карьере и собственных семьях. Полагаю, надеялись, что Лев Николаевич охолонет или просто успели хорошо изучить папенькин сложный, в полном соответствии с силой таланта, характер, а потому махнули рукой. Младшие дети такой возможности лишены, они маленькие, им плохо, они не понимают, что вообще случилось, и им очень хочется вернуть домой папу и снова видеть улыбающуюся маму. Собрав младших детей, Софья Андреевна под охраной казаков отправилась туда же, на Валаам, с целью устыдить так сильно нагадившего ей мужа. Тщетно уговаривали ее попы и тамошние гражданские чиновники передумать. Софья Андреевна перла как танк, в унисон с детьми громко повторяя молитвы, умываясь святой водой и неустанно осеняя себя крестными знамениями. Остановившись у стен монастыря, внутренне пустили, они с детьми простояли на коленях больше суток перед окном кельи Льва Николаевича с молитвами и увещеваниями. Плакали все, кому повезло эту сцену наблюдать, кое-кто, уверен, в беса святоистого верил, но народ у нас сердобольный, и такая картина Молокова может оставить равнодушным. Толстый к мольбам оказался глух и завесил окошко рубахой, отгородился, так сказать. А ведь осень, холодно, земля сырая, ветер ледяной и дождь. От попыток укрыть их одеялами, напоить горячим и накормить Софья Андреевна с детьми отмахивались, демонстрируя силу духа и любовь к главе семейства. К исходу суток младшие дети. Ване 2 годика, Саше 6 лет, Алексею 10, Мише 12, начали кашлять, чихать и дрожать от закономерной лихорадки. Попы не выдержали и сходили к Толстому с дипломатической миссией, вернувшись с ответом: детей граф готов взять к себе хоть сейчас, а дурной бес их, получается, в свои проделки втягивает да уморить хочет. Покуда Софья Андреевна не уйдет с глаз долой, прямо в женский монастырь, от беса избавляться, толстой кельи не покинет, продолжив истово молиться за спасение любимых деток. Такое вот непротивление получается, в полном соответствии с собственной Льва Николаевича концепцией. У них с Софьей игра кто кого пересидит, а отдуваются за это дети. Участники противостояния к этому моменту устали, морально выгорели, озябли, и предложенный Львом Николаевичем компромисс сочли приемлемым, начав морально давить на Софью Андреевну: «Ступай, мол, в монастырь, авось и вылечит тебя Господь». Вымотанные до предела дети к этому моменту вовсю клевали носами. Исключением стал двухлетний Ваня, он начал плакать, просить кушать и тянуть к Софье Андреевне ручки, надеясь согреться на теплой материнской груди. Состояние самой графини тоже было хуже некуда. Вопиющая несправедливость, черствость бывшего мужа и окружающих людей, отказ старших детей ехать с ней на Валаам, долгий голод, озноб, общее напряжение последних недель, все это просто обязано было привести либо к аварийному отключению организма, обмороку, либо буйной истерике. Увы, случилось второе. С нечленораздельными криками Софья Андреевна оттолкнула ластящегося к ней Ваню. Мальчик упал очень плохо, затылком на острый камень, перестав плакать навсегда. Общественное мнение из условно-сочувственного, одержимые же за свои поступки не отвечают, их нужно жалеть и предлагать монастырскую помощь, стало резко осуждающим и гневным. Какая мать станет убивать своего ребенка? Значит, ничего в Софье Андреевне человеческого и не осталось уже, бес пожрал ее целиком, оставив лишь оболочку. Остальных детей быстренько втянула в себя толпа, а вот винтить графиню было страшно, это же настоящий демон, причем демон агрессивный и неприглядно выглядящий. Грязное рубище на теле, растрепанные волосы, бледное от недосыпа и стресса лицо с синяками под лихорадочно горящими глазами. Едва ли она в тот момент вообще понимала, что происходит, рефлекторно реагируя на агрессию шипением, криками, скрежетом зубов и выставленными вперед ногтями. Казаки, тем не менее, чувство долга с испуга не утратили, и, осенив себя крестными знамениями, начали окружать графиню с трех направлений, там берег рядом совсем, крутой и скалистый. Софья Андреевна соответственно начала отступать по естественно сложившемуся коридору, пока не споткнулась о камень и не рухнула вниз, ударяясь о камни и скрывшись в неспокойной из-за дождя и ветра ледяной воде монастырской бухты. Достать ее смогли только через полчаса, некоторые казаки не раздумывая сразу бросились следом за охраняемым объектом, но неровная линия берега, течение, замысловатость траектории почти шторм сделали свое дело. Когда тело Софьи достали из воды, тучи на небе разошлись. Очередное совпадение, принятое за знак, бес убедился в бесперспективности дальнейшего пребывания в жене Толстого, и, устав терпеть агонию, не просто же так ему молитва и само нахождение в святом месте давались, со злости убил носительницу. В этот момент Толстый вышел к народу, они с детьми обнимались и плакали, полагаю, будь там старшие, они бы справедливо накостыляли вредному папеньке. Лев Николаевич публично признавался в любви к Софье Андреевне, если бы только в ней не было беса, и молил валаамское духовенство похоронить ее по всем правилам, а не как где-то, и самоубийцу. Посовещавшись, батюшки учли масштаб личности Толстого, необычность ситуации, мою записку с просьбой холить и лелеять Льва Николаевича, измерили, когда прямо перед тобой заливающаяся слезами толпа, это сделать очень легко, общественное мнение, и дали свое разрешение похоронить Софью как добрую христианку, а не грешную самоубийцу. В газетах всего этого еще нет, но появится неизбежно. Чего стоит такой прецедент в стране, где подавляющее большинство населения в полной мере обладает религиозным мышлением и искренне верит в существование высших сил? Добавляем сюда мировую практику в виде патриархата с соответствующим отношением к женщине, и получаем ультимативную схему общественно одобряемого развода с надоевшей супругой. Сюда примешивается старый добрый капитализм. Допустим, приняли в богатую, но лишенную мужского наследника семью нищего, но перспективного хмыря, получившего в приданное огромное состояние. Можно попросту объявить жену бесом, развестись и спокойно жениться во второй раз, сохранив капитал и статус. Это же самая настоящая диверсия против института семьи. Потенциальные миллионы сломанных судеб. Вздохнув, я отложил отчет и вооружился пером и бумагой. Пара часов разговоров с Львом Николаевичем, хороших разговоров, созидательных и очень полезных для империи. Один ответ без задней мысли на показавшийся незначительным вопрос, и на выходе получилась отборнейшая мерзость, которую давить нужно в зародыше и еще вчера, благими намерениями вымощена, это не досужая поговорка, а вполне себе правда. Разве я хотел вот такого? Мне просто был нужен толстый и стоящие за ним люди. Мне было нужно расположение РПЦ. Что ж, масштаб личности нельзя не учитывать, Лев Николаевич же суперзвезда, и просто с ним и быть не могло. Какой урок отсюда можно извлечь? К сожалению, никакого. Софью Андреевну и детей очень жалко, прецедент крайне опасный, но, зная я расклады наперед, я бы все равно поступил так же. Правитель должен мыслить рационально, и случившееся империи на руку. Цинично и противно, но оно того стоило. Теперь нужно купировать проблему разводов по причине не бабы то, а без всамделишной как можно быстрее и эффективнее. Здесь уже даже не ради империи, а ради самого себя, чтобы не грызли совести чувства вины за неправильное решение. Первое, объявить кого-то бесом может только синод единогласным решением и после серии обрядов. Охоты на ведьм нам тут не надо, и если обвиняемый способен отстоять воскресную службу не потеряв сознание, может произнести символ веры и наложить на себя крестное знамение, значит его ложно оговорили, здесь в дело включится обычный суд, за ложные свидетельства у нас статья предусмотрена. Потом, когда появится патриарх, за ним закрепится право вето, он слушает синод, но полноту церковной власти имеет. Такие же костыли разработаем для всех актуальных религиозных конфессий империи, прикажу привлечь профильных служителей. Очень большой порог вхождения в процедуру появляется, до синода поди достучись, а на местах пусть разбираются батюшки, впятером соберутся, испытают обвиняемую или обвиняемого, и, в случае неспособности оного пройти испытание, вопрос поступает сначала на городской уровень, потом, губернский. На каждом этапе испытания повторяются, на местах батюшки сговориться с каким-нибудь шибко хитрым купцом смогут, но на уровне губернском взятки резко вырастают, причем без всякой гарантии, последнее слово ведь за синодом, и заносить уже ему решатся только совсем уж богатые да знатные. Таких не то чтобы много, а значит я лично смогу присмотреть за процессом. Покачав усами, я перечитал полученный проект указа и решил, что этого достаточно. Охота на ведьм так и так будет, и где-нибудь кого-то попросту удавит, но это уже заботы полиции. Убийство оно убийство и есть, как бы душегуб его не обосновывал. Глава 17. Как-то я слышал рассуждение, что, мол, разница в ширине железнодорожной колеи между нашими и европейскими железными дорогами продиктована военными причинами, мол, затруднить потенциальным вторженцам снабжение оккупационных контингентов. Может, у какого-нибудь деятеля такие мысли и возникали, но только в качестве дополнительного аргумента. Просто в Европе кое-где до сих пор сохранились еще римские дороги, и ширину колеи взяли по стандарту колеи древнеримской повозки. У нас, я уже в эти времена справки навел, римских дорог не было, но было желание экспериментировать, поэтому три первые отечественные железные дороги имели три разные колеи. Впоследствии стандартом стала колея Николаевской железной дороги, ее строили по опыту Америки, которая весь 19 век угробила на создание железнодорожной сети. Гордиться тут нечем, железная дорога она железная дорога и есть. Но на парочке приемов мне удалось повеселить народ шутками о том, что Европа смотрит в античность, а мы – в будущее. По-хорошему дороги надо бы стандартизировать, экономия на логистике получится огромной, а оккупации я не боюсь, ибо намерен оккупировать кое-чего сам. Но это же офигеть как дорого и долго, сейчас и в ближайшие десятилетия нам такое не по карману. В общем, еще на западных границах Польши, где нашлись колеи европейского образца и поразивший меня масштабами комплекс специализирующихся на перегрузке добра из европейских составов в наши предприятия, торговый оборот между нами и Европой как ни крути огромен, нам всем пришлось перебраться в предоставленный немцами поезд. Поскромнее, но это не из-за демонстрации пренебрежения к такому важному мне, а потому что немецкая монархия в принципе скромнее живет. Там же, на западных границах, я немного сошел с пути и посетил угол трех императоров, треугольник земли вместе слияния рек Черная Пшишма и Белая Пшишма. Рядом стоит городок Освенцим, которому в этой реальности, очень надеюсь, печальной славы заиметь не удастся. Реки делят землю на три кусочка, один берег наш, второй – немецкий, третий – австро-венгерский. На своей земле мы провели молебен. Немецкому берегу я улыбнулся, дав себя сфотать. Печально грозное лицо было подарено австриякам, тоже с фотографиями. Сигнал очевиден, и уже завтра вся Европа будет его обсуждать. Да, немного эскалирую, но это же не камень ко австрийкам полетел, а стандартный месседж: мы войны не хотим, но ежели дадите повод. Во время пересадки к нам присоединились увешанные орденами и страшной силой погонами немцы, которые будут нас сопровождать до Берлина. Прекрасная возможность для меня попрактиковать немецкий, акцент есть, но языкового барьера нет, я понял все, что говорили мне, а визави, соответственно, поняли меня. Многие высокопоставленные господа из родной свиты с немцами оказались лично знакомы, аристократия же, столетиями связями обрастали и регулярно путешествуют куда придется. Отдельного упоминания заслуживает обнаружившийся в группе проводников Алексей Петрович Мальцев, протоиерей и настоятель посольской домовой церкви святого Владимира в Берлине. Ему принадлежит успешно воплощенная ныне идея о создании свято-князь Владимирского братства, благотворительной организации, которая помогает оставшимся в Германии без средств к существованию российским подданным любого исповедания и православным христианам любой национальности. Примерно то же самое, что я создал в Индии. Как по мне, строить планы и распоряжаться финансами нужно аккуратнее, чтобы в ситуации без штанов за бугром не оказываться в принципе, но с метафорического дивана так рассуждать легко. Одно дело, если человек проигрался в карты, и совсем другое, если его в темном переулке пощипали лихие людишки. Да много чего может случиться, а консульские услуги и хоть какую-то материальную помощь уважающая себя страна своим подданным должна оказывать в любой точке земного шара. Алексия сопровождал наш посланник в Германии, Павел Андреевич Шувалов, лысеющий усатый генерал 60 с хвостиком лет. Мы с ним в последние месяцы очень старательно переписывались, и Павел Андреевич, будучи твердым и последовательным сторонником сближения России и Германии, смотрел на меня с величайшим восторгом. Наконец-то августейшая персона поняла, с кем лучше заключать союзы. При себе Павел Андреевич имел золотую шпагу с алмазами, наградное оружие за храбрость у нас проходит по категории прочие награды. Заслужил полностью, во время крайней русско-турецкой войны. Пока мы все вместе пили кофе под обсуждение погоды, она сегодня отличная, моего пути от Петербурга до сюда, конечно же изгнание индийского беса и благополучно попавшей в газеты трагедии на Валааме, поезд уносил нас вглубь Германии, и я не без удовольствия отмечал, как имеющие сомнительное удовольствие проживать рядом с железной дорогой немцы выстраивались на меня посмотреть и не гнушался махать им рукой. Каждая группка людей обязательно сопровождалась приглядывающими за ними полицаями и солдатами. Тут вам не родина, где народ на мой проезд нередко смотрел без всякой организации, часто, с деревьев и даже телеграфных столбов до крыш, а настоящий орднунг. Нет, это не хорошо и не плохо, просто особенности менталитета, территории и всего остального. Европа – это огромное население на достаточно скромных, но весьма плодородных землях. Европа – это перманентная резня с соседями, и в таких условиях без развитого бюрократического и репрессивного аппарата попросту не выжить. Европейцы любят приглядывать друг за дружкой, и привыкли, что за всеми ними приглядывает большой брат. Путь до Берлина не близкий, Германия же только на контрасте с Россией кажется маленькой, а так-то офигеть огромная, и одним днем, учитывая, что сейчас дело уже к вечеру, его преодолеть не получится. Я не против спать в поезде, но дипломатический визит так не работает, придется остановиться на ночлег в городе Франкфурте-на-Одере. Деревеньки на нашем пути выглядели неплохо, опрятно, чистенько, но народ по внешнему благосостоянию, а ведь на наш поезд смотреть выходили, одевшись в лучшие из имеющегося, ничуть от подавляющего большинства наших крестьян не отличался. Середняки они и есть середняки. Город Познань, который мы проехали без остановок, смотрелся очень атмосферно и порадовал взор обилием промышленных предприятий, забегаловок с лавками и классическими, дофига важными бюргерами. Архитектура умиляет, у немцев она весьма уютная. Центральные и важные улицы замощены камнем, в большинстве земляные, как и везде. Имелись и депрессивные районы, в них все еще чистота и орднунг, но народ и дома несли на себе печать упадка. Нищета – это фон современного мира, и Германия, учитывая чудовищный объем экономики, могла бы справляться и получше. Социально ориентированное государство, порождение совсем других, несоизмеримо более сытных времен. Что ж, я не против подать всему миру пример, уничтожив такие милые проявления царящего на планете социал-дарвинизма, как голодная смерть и безграмотность. Нет, к кто-то особо умелый, несмотря ни на что, в канаве помирать будет, но тут уж извините, государство дает инструментарии и способы изменить жизнь к лучшему, но бегать за каждым люмпином с жалобными просьбами взять гуманитарку и устроиться пусть и на тяжелую, низкооплачиваемую, но дающую шанс встать на ноги работу государство не обязано. Хорошо немцам, им электрификацию не на суше проводить, а на относительно компактной территории. Опять же, могли бы справиться и лучше, потому что у них Siemens и прочие электронно-проводные конторы уже много лет работают. В деревнях электричества не было, и даже Франкфурт, большой, процветающий, индустриальный город, электрифицирован целиком не был. Полагаю, глобального плана электрификации у немцев не существует, и они просто запитывают кусочки территории по мере необходимости. Мне в этом плане, как ни странно, удобнее, в деньгах и человека-часах получится очень затратно, но электрическая сеть при этом будет предельно унифицированной, с запасом мощности на ближайший век. На моей любимой долгой дистанции получится существенная экономия, а вот немцам придется подтягивать устаревающие узлы по мере необходимости. Телеграммы от любимой невесты и мои ей ответы вышли почти на уровень чата в реальном времени. На каждой встречающейся телеграфной станции в поезд забрасывали аккуратно упакованные конвертики. Там, где до станции далековато, поезд перехватывал верховой курьер, высочайшая почта все же. Напряжение в телеграммах и душах росло, мы уже так близко, так скоро мы наконец-то встретимся. Как уснуть этой ночью и найти в себе силы не сбежать во Франкфурт? Мои ответы были не хуже, как найти в себе силы не вылезти ночью через окно и не вскочить на первого попавшегося коня, галопом устремившись в Берлин. Милой заставляет сердце сбиваться с ритма. Самоконтроль в моменты получения телеграмм я осознанно слал подальше, давая спутникам немцам полюбоваться моей восторженной, влюбленной рожей. На площади перед Франкфуртским вокзалом состоялось мое первое прямое обращение к немецкому народу, регламентом не предусмотрено, но никто не осудит. Говорил-то я только хорошие, похвалив архитектуру, промышленный комплекс и высоко отозвавшись об управленческих дарованиях правительства. Не преминул и напомнить об историческом бэкграунде, немного передернув факты, немцами во времена Петра для простоты называли всех, кто ни швед и ни англичанин, и собственно немцами в окружении Петра были далеко не все, тогда в России было очень большое голландское лобби. Хроноаборигенам, впрочем, об этом напоминать не обязательно. Наши народы, великие и классные, и союз между такими хорошими соседями является естественным и правильным. Заселившись в гостиницу, занимающую пятиэтажное, непривычно узкое фасадом здание с видом на Одер и католический собор на том берегу, мы поужинали в гостиничном ресторане, очень достойный мартинский гусь с картошечкой, какой-то суп со сложным названием и, в качестве комплимента русским гостям, ватрушки на десерт. После ужина я ответил на новенькую телеграмму, мы попрощались с немецкими спутниками, и я отправился в кабинет в своих апартаментах, до поздней ночи разговаривать с посланником и прибывшими со мной шишками из торговых, военных и дипломатических ведомств, проговаривали критически важные моменты с целью закрепить их в памяти. Посланник добавлял некоторые черты к местным персоналиям, с которыми мне суждено встретиться, и прорабатывали протокольные нюансы. В частности, мое позиционирование рядом с Вилли, которая крутилась вокруг его искалеченной руки. Она ни в коем случае не должна попадать на фотографии, желательно, даже на глаза простолюдинам. Мне предписывается не обращать на руку внимания, но ненавязчиво прикрывать ее собой в нужные моменты. Вильгельм такое поведение оценит. Император-инвалид, палка о двух концах. С одной стороны, ультимативная, психофизическая травма не может не вызывать у Вилли комплексы и желание продемонстрировать, насколько он круче полностью здоровых людей, на этом его можно и нужно ловить так, как мне надо. С другой, та же травма приведет к большим обидам, если я перегну палку. Любое проявление жалости и снисходительности с моей стороны приведет к провалу, ибо ничего хуже для Вильгельма и быть не может. Нельзя и скатываться в длинные лекции на пальцах, Вилли старше меня по возрасту, а значит я неизбежно нарвусь на реакцию, чего эта малолетка меня жизни учит. Придется доносить информацию аккуратно, налегая на вопросы и прося советов. Вильгельм многие годы положил на то, чтобы доказать окружающим, что в дипломатии он разбирается не хуже старика Бисмарка. Да, совсем уж придурком он меня считать не станет, не тупица же, и реальные дипломатические и прочие достижения учесть способен. В его глазах я должен быть кем-то типа него самого, такого, каким он кажется себе самому, энергичным, самостоятельным правителем с собственным видением. В моих глазах он должен видеть уважение и стремление найти ту самую родственную душу. Не заискивание, не фанатизм и прочие телячьи чувства, Боже упаси, а признание его мудрости и опыта. Давать советы мне можно и нужно, но советы – это не позиция младшего политического партнера. У нас тут типа союз равных, с возможностью немного поддушивать друг дружку в своих интересах. Вильгельму термин «многовекторность» ух как понравился, и он регулярно им пользуется. И как бы мне уединиться с Марго еще до свадьбы для предварительной консумации брака? Глава 18. К половине второго ночи я понял, что уснуть уже не получится, слишком много совершенно нехарактерных для меня мыслей в голове. Большая их часть разбивалась, а так не принято, так не делают, нужно соблюдать регламент, будет большой скандал и да она первой меня в шею погонит. Вот разбиваться моим мыслям не привыкать, я считаю себя рациональным человеком, который прекрасно осознает наличие в нашем мире непреодолимых сил, и танцевать привык с учетом этих самых сил. Но сейчас мной овладела целая когорта непривычных, толкающих на авантюру, чувств. С другой стороны, а чем, собственно, я рискую? Небольшим анекдотом в газетах, к черту, мысли устаканились в конкретный, компромиссный между жуткой наглостью и уважением к принимающей стороне, план. Отбросив одеяло, я поднялся с кровати и разразился серией команд в адрес ночных дежурных слуг. Одеться, приготовить лошадей, пригласить ко мне Фридриха Августа Георга Людвига Вильгельма Максимилиана Карла Марию Непомук Баптиста Ксавера Кириака Романуса Саксонского, принца Саксонии и генерала-фельдмаршала. Он по рангу и происхождению возглавляет делегацию сопровождающих нас в Берлин немцев. Будить 60-летнего деда среди ночи так себе, может и вспылить, но пусть скажет спасибо остаткам моего здравомыслия за то, что я вообще решил посвятить его в курс дела. Когда я закончил облачаться в костюм для верховой езды, немного побрызгаться одеколоном, полагаю, тщетно, потому что до места я доберусь, что называется, весь в мыле и попахивая лошадью и самим собой, и подкрепиться перед долгой дорогой бутербродом, прибыл заспанный, озадаченный неожиданным подъемом, но целиком одетый и причесанный принц. «Ваше высочество, благодарю вас за то, что прервали сон», — заявил я. «Моя любовь на расстоянии вытянутой руки от меня, и я не могу спокойно спать и дожидаться встречи. Знаю, так не принято, но у меня нет выбора, кроме как отправиться в Берлин верхом. Надеюсь вскоре встретиться с вами там». И, не дав Фридриху Августе и прочее осознать сказанное и начать меня отговаривать, я с высоко поднятым подбородком покинул апартаменты. В коридоре меня уже ждала пятерка казаков, лица довольные, оживленные, готовые к небольшому приключению. Думать о репутационных потерях и прибытках мне сейчас не хотелось, просто реально хочется увидеть Марго поскорее, причем не посреди официального приема, когда и поговорить-то толком не получится, а камерно и даже романтично. В конце концов, я, принц, а она, принцесса, вот и прибуду на белом коне под окна ее башни. Ваше императорское высочество, поклонился обнаружившийся в холле гостиницы хозяин. Приношу свои глубочайшие извинения за негодную постель. Принял на свой счет, получается. У тебя хорошая гостиница, Генрих, на ходу утешил его я и вышел в прохладную немецкую ночь. Франкфурт на Одере был тих и безмятежен. Где-то там, за темными окнами, набираются сил перед новым днем наряженные в комичные пижамы и колпаки, холодно без них, бюргеры. Одер едва слышно журчал водами, свет электрических фонарей у гостиницы давал возможность рассмотреть почетную, русско-немецкую охрану, мужики не стеснялись сбиваться в межнациональные группки, курить папиросы и тихонько, но вполне жизнерадостно ржать. С собой эту толпу народа брать не следует, поэтому я показал казакам и гвардейцам ТССС и направился к конюшне, предоставив отдуваться с объяснениями тем, кому положено по должности. Когда я взобрался на белого, это ж не метафора, неясный для меня, но очень хорошей породы скакуна с поэтическим именем Журавлик, маленькая Оля окрестила, в конюшню вошел отошедший от шока и начавший действовать принц Фридрих. Ваше императорское высочество, позволю себе заметить, что вы рискуете запятнать репутацию, вашу и ее императорского высочества. Риск нулевой, улыбнулся я, прошу вас не мешать, ваше высочество, я никоим образом не собирался вам мешать, Фыркнув, он сложил руки на груди и привалился к открытой створке ворот, как бы показав, что вообще не при делах. Однако предупредить его императорское величество я обязан. Буду благодарен вам за это, ваше высочество, кивнул я. Счастливого пути, пожелал Фридрих, и мы выехали на дорогу, с каждой секундой набирая ход. Через мост, сквозь жилые, узкие улочки, через промышленный район на окраинах, на укатанное грунтовое шоссе до Берлина. Тусклого света звезд и крохотного кусочка луны не хватало, и мы зажгли фонари. Галоп среди ночи – верный способ угробить лошадь и самих себя, поэтому поездка получилась не такой быстрой, как мне бы хотелось. А еще лошади устают, и нам пришлось пересесть на арендованных на почтовой станции, загонять журавлика, как пытающийся догнать Веру Печорин, нет никакого смысла. На станции же, во время быстрого перекуса, меня встретила телеграмма, лично от кайзера Вильгельма, с вежливой просьбой Ахалонути дождаться завтрашнего дня, прибыв как положено, поездом. Хотелось проигнорировать, но нельзя, местный монарх и ценный союзник, мать его, ждать нет ни малейшей возможности, еду дальше. Че он сделает, выставит оцепление у дворца, так-то может, но зачем, разве я делаю что-то непростительное, я просто хочу увидеть будущую жену, да весь мир слезы и умиления ронять будет, журналисты упражнятся во владении пером и знании канонов рыцарского романа, а аристократия одобрительно цокать языком, ишь какой русский цесаревич романтичный, а мы-то его уже в адепты Макиавелли записали, долой лишние мысли, не хочу осквернять светлые чувства и романтическое путешествие какими-то там обоснованиями и цинизмом. В дорогу. Последние дни Маргарита не находила себе места. Прежде всего, конечно, от этого страдали портные. Марго справедливо хотела произвести на жениха самые лучшие впечатления. Уже готовые наряды в связи с трагедией на Валааме пришлось отправить в небытие и пошить более закрытые платья. Маргарита, будучи продуктом своего времени, не задумывалась о странностях светской жизни, днем дамы одевались подчеркнуто скромно, а вот на приемах охотно светили декольте, оголяли плечи с шеями и вставляли в наряды чуть более прозрачные, чем положено по пуританской морали, сегменты. Однако происшествие с Толстым заставило Маргариту решительно отказаться от фривольных нарядов в пользу предельно скромных. Георгий, конечно, в переписке порою допускал некоторые, вгоняющие Марго в краску, вольности, и проблемы с декольте у него едва ли бы возникли, но лучше перестраховаться. Репутацией набожного человека Георгий обладал в полной мере, регулярно подтверждая ее на практике, и меньше всего Маргарите хотелось предстать в его глазах легкомысленной особой. Когда принцесса перед смотринами меняет дресс-код, остальным дамам волей-неволей приходится соответствовать. Когда новый дресс-код применяется всем монаршим двором, он автоматически превращается в новое веяние моды. Стены дворца только кажутся высокими и непроницаемыми, весь Берлин жадно хватал слухи и новости, и теперь многие светские львицы спешно готовили новые, предельно пуританские наряды, чтобы не отставать. Кому-то это не нравилось, а кто-то, напротив, находил новую моду милой, правильной и даже кокетливой. Если мужчина видит почти все и сразу, он и интерес может потерять. Европа еще помнила менее куртуазные времена, когда показанная полоска кожи между рукавом и перчаткой вызывала оглушительный треск лосин, и некоторые дамы подобное были не против повторить. Сегодняшний день был особенно нервным, принцесса с самого пробуждения бегала по дворцу, сворачивая кровь церемониймейстерам постоянными проверками и перепроверками, в конце каждой проверки неизменно возвращаясь ко дворцовому телеграфу, обменяться посланиями с так мучительно медленно едущим к ней женихом. В минуты просветлений, в поисках душевного спокойствия, Марго отправлялась в выстроенную для нее православную часовенку, помолиться и поговорить с духовником. Православная вера ей нравилась, в какой-то момент она поняла, что в отличие от мрачных, основанных на неизбежном страшном суде и богато отображенных в культуре наказаний за грехи, католических ветвей христианства, православие исповедует совсем другой подход. Православие – это проединение с Господом и даруемое этим утешение и радость. Совсем не то выхолощенное лютеранство, которое требует лишь пустых походов в церковь. При крещении она оставила старое имя, Маргарита вполне подходит. Отчество пришлось поменять, теперь она стала Васильевной. Получив новое имя, православный крестик на шее и подкрепив эти атрибуты искренним стремлением разобраться, Марго начала чувствовать какую-то непривычную легкость. Невидимые и невесомые, но хорошо ощущаемые оковы страха перед высшими силами испарились, и, впервые в жизни, Маргарита начала дышать полной грудью. «Бог есть любовь», так написано в Библии, но отчего католическая трактовка Бога настолько страшна? Она писала об этих своих наблюдениях Георгию. Жених не знал точного ответа, но его размышления о разности бытия в Европе и других местах планеты выглядели очень логичными. Маргарите никогда и в голову не приходило посмотреть на человечество, так сказать, комплексно, учитывая сразу исторический процесс, природные условия, наличие соседей и продиктованный всем этим жизненный уклад. Как бы грустно ей ни было это признавать, но невысказанные, но хорошо угадываемые тезисы Георгия о том, что никакой свободы в Европе, в том числе и Республике Франции, и не пахнет, вполне справедливы. Россия теперь начала ее немного пугать. По словам того же Георгия, размеры ее будущей империи частично продиктованы склонностью русских людей к анархизму и желанию держаться подальше от всякого начальства. А борьба ее жениха с этими ужасными бандитами. Сможет ли она стать для русских хорошей императрицей? У Марии Федоровны, будущей ее свекрови, получилось. Неужели Маргарита Васильевна не справится? Она-то без сомнения лучше какой-то зазнавшейся датчанки. Поежившись, Маргарита попрощалась с духовником и вернулась во дворец. Характер свекрови неплохо отпечатывался в письмах и телеграммах, и, если говорить на чистоту, являлся единственным темным пятном на кажущемся таким блестящим будущем. Будущем, в котором она рука об руку с Георгием проведет Россию через многие перемены и испытания. Будущем, в котором Германии никогда не придется воевать с этим восточным монстром. Рассеянность Маргариты за семейным ужином никого не удивляла и полностью устраивала Вильгельма. Молодые люди влюблены, даже закоренелый приверженец идей Макиавелли не способен лицемерно притворяться настолько последовательно, а на настолько удачную возможность выдать сестру замуж Вилли и не надеялся. Европа уже совсем не та, что прежде, и выгодная реализация политического брака стала для всех большой проблемой. Подходящих кандидатов из владетельных семейств Европы можно пересчитать по пальцам, и почти у всех из них могущество Германии вызывает страх и раздражение. Этот брак – настоящее чудо, посланное Вильгельму самим Господом. Георгий, несмотря на все свои таланты, все-таки очень молод, и Вилли питал изрядную надежду стать для юного родственника кем-то вроде старшего брата. Гибель Николая русский цесаревич очень тяжело перенес, и более достойного человека для заполнения пустоты в его душе, чем Вилли, не найти. После ужина Марго получила последнюю на сегодня телеграмму, не став отвечать, путь Георгия был долог, а единственное, что она смогла бы сейчас ему написать, это полное одобрение его мечте вскочить на коня и примчаться к ней. Завтра им обоим предстоит долгий и очень волнительный день, и, пусть даже она уснуть сегодня не сможет, любимому нужно отдохнуть. Отправившись в апартаменты, Маргарита немного поиграла с собачкой. Не съест ли очаровательную Жозефину новый питомец Георгия? Этот монстр, даже будучи щенком, уже достает хозяину до колена. Нет, ее жених ко всему делу подходит разумно и аккуратно, и с таким пустяком, как дрессировка, справится без сомнений. Интересно, а к первой брачной ночи Георгий отнесется так же ответственно? Смущенно потерев заолевшие щеки, Маргарита отогнала постыдные мысли и успокоила тело и душу при помощи молитвы. Далее служанки приготовили ее ко сну, не забыв надеть на принцессу ночной колпак. Глупый жадина Вилли зачем-то экономит на отоплении собственного дворца. Разве дрожать от озноба и поглубже закапываться в перины достойно правителя Великой Империи? Ксюша Романова в письмах не раз жаловалась, что в ее комнатах душновато, и она спит с приоткрытым окном. И это в холодной России. Погрузившись в сладкие мечты об уже недалеком будущем, Маргарита добросовестно пыталась уснуть. Тщетно, слишком близко Георгий, и она не могла заставить себя перестать время от времени доставать из-под подушки его портрет. Портьеры на окнах лишали спальню даже бледного света звезд, но Марго это не мешало. Каждая черта будущего мужа надежно сохранилась в ее памяти. В дверь спальни робко постучали. Дернувшись, принцесса быстро убрала драгоценность на место и велела войти. Открывшаяся дверь пустила в спальню столб света, но входить никто не спешил. Вместо этого Марго услышала смущенный и растерянный, а такое с ним бывает очень редко, голос Кайзера. «Маргарита, Георгий покинул гостиницу, и с малой группой конвоя верхом направляется в Берлин». Сердце Маргариты сбилось с ритма, душа воспарила куда-то в небеса, щеки загорелись, а вдыхаемый воздух словно наполнился новыми, ранее неведомыми, прекрасными ароматами. Он едет, не жалея лошадей и самого себя, сквозь ночи холодные ветры. Следом пришло беспокойство, а если лошадь во тьме не разглядит дорожную яму, и Георгий свернет шею, беспокойство сменилось продиктованной воспитанием, моралью и осознанием ее и Георгия положения паникой, он же нарушает регламент, что он вообще пытается сделать, будто кто-то позволит им встретиться вот так, пусть даже в присутствии Вилли и других, что нам делать, вылилась буря чувств в единственный возможный сейчас вопрос, я рад, что ты понимаешь всю сложность ситуации, одобрил Вильгельм, я встречу Жоржа и попрошу его не делать глупостей, небольшая интрига с тайным приездом в Берлин раньше, чем было спланировано, вполне в духе твоего будущего мужа, я позабочусь о том, чтобы это не запятнало твоей репутации, доброй ночи, и братец ушел, дав слуге закрыть дверь снаружи, тихое щелканье замка вызвало в Маргарите чувство обиды, неужели она настолько легкомысленна, чтобы сбегать навстречу Георгию, и ее нужно обязательно запереть, глупый Вилли, буркнула она в темноту, время тянулось невыносимо медленно, проклятые часы, словно в насмешку, тикали раздражающе редко, а последнее, чем Маргарита могла сейчас заниматься, это спокойно спать. Час, другой, третий, Марго ворочалась, пыталась забраться под одеяло поглубже, но заставить себя перестать жадно прислушиваться к происходящему снаружи не могла, вдруг Георгий тайно проникнет во дворец, обманув братца Вилли и стражников, и прямо сейчас лезет к ней по стене, словно герой рыцарского романа, каждый шорох, каждый скрип казался ей преддверием стука в окно. Какие глупости. В очередной раз попробовала она убедить саму себя и села в кровати. Нащупав ногами теплые тапочки, она закуталась в одеяло и подошла к окну, собираясь получить твердые доказательства несбыточности такой неуместной для будущей императрицы, трогательно девичьей мечты. Взявшись за портьеру, она отодвинула тяжелую ткань и прищурилась на сереющее, предвещающее скорый рассвет, небо. Уже и ночь на исходе. Значит, Георгий уже рядом. Тряхнув головой, чтобы отогнать новый виток фантазий, она вздрогнула, что-то ударилось об оконное стекло. Посмотрев вниз, третий этаж, она вздрогнула снова, увидев поразительную картину. Среди сада стояла темная в предрассветных сумерках фигура, а слева, по дорожке, к главному входу дворца шла фигура другая, походку брата она ни с чем не спутает. Вильгельм что? Просто уходит. Дзынь. Влетел в окно еще один камешек. Что ей делать? Руки словно сами собой открыли окно, и Маргарита услышала едва доносящийся, но хорошо различимый шепот. «Отойди, любимая, я заброшу крюк». «Крюк? Какой еще крюк? Что он вообще себе позволяет? Она что, какая-то распутная девка, в спальню которой можно просто так влезть среди ночи?» Губы расплылись в улыбке. Разве мог Георгий просто и скучно предстать перед ее глазами на официальном приеме? Это же так предсказуемо, так серо. Он проделал долгий, трудный и опасный путь, неведомым образом смог убедить Вилли не мешать, и собирается взобраться на третий этаж по отвесной стене. Попросту невозможно попросить его уйти и закрыть окно. Да, это в высшей степени правильно, но кто еще в мире способен на такой напор? Ее любимый Жоржи, настоящий мужчина, и она будет последней, кто станет мешать ему идти к цели, какой бы она ни была. «Давай», — откликнулась она и отошла в сторону. В помещение влетел тройной крюк. Поцарапав паркет, он зацепился за трубы отопления. Веревка несколько раз дернулась. Георгий проверил крепость сцепления. С трепетом в душе, не сорвался бы. Маргарита подошла к окну. Ее мужчина силенный ловок, упираясь ногами в стену. Он споро перебирал руками, и через минуту уже сидел на подоконнике с таким видом, словно совершил неторопливую, пешую прогулку по дворцовому парку, а не скакал верхом всю ночь и не взбирался по отвесной стене. «Прости, что так долго», – прошептал он. Глава 19. На позолоту, доносящиеся до гостиной перед залом для приемов звуки работы оркестра, обрывки разговоров и смеха уже давно было все равно, к фону моей нынешней жизни я привык. Привыкла и сидящая рядом со мной на стульчике стиль рококо Ксюша, и нервничала, обижалась и радовалась одновременно она совсем не из-за декораций. Носки туфелек ритмично стучали по полу, пальцы рук теребили платочек, золотисто-карие, в цвет глаз, платье шуршало от постоянных движений. Впервые вывести великую княжну в свет за рубежом – это моветон, и обидит многих подданных империи, Поэтому мы с Дагмарой и Александром успели сделать это до отъезда. Император на приеме был представлен сидящим в богато исполненном кресле с маленькими колесиками, ничуть не умаляющим его достоинства. Состояние стабилизировалось, и Александр теперь будет попадаться на глаза подданным чаще. Тем не менее, сегодняшний вечер гораздо более значим. Ксюша просила меня оборонять ее от потенциальных ухажеров, чтобы она могла сочетаться с любимым Сандро, и я осторожно пообещал так и делать, но сегодня в Берлин слетелась вся верхушка Европы. Многие, полагаю, прислали своих лучших женихов. Русская принцесса на выданье ценнейший актив, а августейшим семьям так сложно в последние годы находить достойные пары. Словом, нервничала Ксюша из-за грядущих международных смотрин. Обижалась она, понятное дело, на меня, ничего не сказал, вскочил на коня и был таков. А посоветоваться, а держать в курсе, она же так сильно помогала мне на пути к Маргарите. Радовалась, как ни странно, тоже за меня, брат не стал скучно пилить до Берлина на поезде, а сделал аж вот такое. Разве это не повод им гордиться и смотреть на высокородных женихов, которые вот-вот начнут приглашать ее на танцы, как на неспособное на реально романтичный поступок дерьмо. Ох, романтика. Высоко я своим ночным визитом планку задрал, как бы скучать моя Марго не начала. Придется держать марку и что-нибудь придумывать. Задел на брак, однако, хороший. Мысленно переехав во вчерашний день, я откинулся на стуле. Прости, что так долго. Марго на эти слова ответила отблеском звездного неба в глазах, улыбкой, подтягиванием лежащего на ее плечах одеяла и несколько обескуражившими прямотой словами.